513. Гуру. Если на препятствиях останавливаться и отдавать им слишком много внимания, то времени на продвижение вперед уже не остается. Потому надо двигаться так, как будто никакие препятствия остановить уже не могут, и тогда рассыплются все они перед человеком, который твердо, уверенно и непреклонно идет чертою луча. Идите чертою луча.